Глава 9. Невесты для Бога. «Там?» — спросил Сергей, махнув рукой туда, откуда тянуло дымом. «Ага», — подтвердил княжич Станислав, «сколько-то там юродный брат Сергея. По браку, естественно». «Ну да, у Сергея теперь таких братьев полная лукошка. Варяги с кем только не успели породниться». «Этот, впрочем, не так уж плох. К Сергею с уважением и вроде неплохой боец, в потенциале. А как на практике, скоро станет ясно». Час назад они высадились на берег. Уютный маленький пляжик. Как раз на 4 вместительные рыбачьи лодки или один дракар. Но дракар Сергей решил не использовать, чтобы лишнего внимания не привлекать. И не нарушать условия игры, только для тех, кому 16. 20 бойцов. На такое количество хватило бы и 2 лодок. Но обратно юнцы-разбойники рассчитывали отправиться в расширенном составе. Высадились в сумерках. К лютическому городку подошли уже практически в темноте, но решили выждать еще часок-другой, чтобы обитатели спросонья всполошились посильнее. На это и был главный расчет. Большой переполох, ловкие охотники, неуклюжие лютичи. Весело. С лютичами, впрочем, велено было обращаться бережно. Все поняли? Без крови, в который уже раз повторил Станислав, обращаясь при этом исключительно к Машегу, который еще до вояжа, хвостовства ради, продемонстрировал княжичу свою меткость. Впечатлить хотел. Впечатлил. «Утомил», — проворчал Хузарин. «Не будет крови, только синяки и шишки». Станислав еще немного побуравил его взглядом, в темноте, впрочем, не особо видно, и повернулся к Сергею. «Все сделаешь как надо?» «Как ты сказал, так и сделаем», — перевел стрелки Сергей. В их группе, по положению, он был самым опытным, и Станислав это признавал. И он, и остальные островитяне. Но все-таки это была операция Станислава и его команды. Это им нужно было поднять статус, следовательно, главенство, пусть даже и формальное, за Станиславом. Тогда, как сговаривались, вы шумите, мы хватаем и бежим к лодкам. «Первый выбор мой», — напомнил Машек. «Лучшая девка ему». Он еще на Руяне оговорил это условие. Для того и показывал княжичу, как он крут. «Твой», — буркнул Станислав. И, передразнивая, «утомил». «Грить, за мной», — скомандовал Сергей и мягким волчьим шагом припустил по еле заметной тропке. Их задача — выйти к городку со стороны леса. Причем выйти демонстративно и нагло, чтобы сосредоточить на себе все внимание и дать возможность Станиславу с Руянами ворваться с тыла, то есть с моря, и произвести захват. Что и где в городке расположено, Станислав знал. Бывал в гостях не раз. Даже друзья тут имелись. Но это не смущало. Не для себя же стараются, а для Бога. Ну и для себя, конечно, тоже. Но Бог — это главное. На нем и ответственность. Так сказал верховный жрец. Кто это оспорит? 6 бойцов. Машек, Траен, Ладур, Клеп, Эпир с Фьотрой. Эти свеи не самые лучшие бойцы в дружине Сергея, но только они прошли возрастной ценз. Юношеское испытание, оно для юношей, а не для таких, как Дерут. На позицию вышли вовремя. Кодового 3-2-3 уханья совы долго ждать не пришлось. «Траен, Эпир, Фьотра, со мной!» — негромко скомандовал Сергей. «Ладур, Клеп, Машек, прикрытие. Машек старший». Сначала через луг. Это легко. Трава не объедена, а скошена. Так что даже навозных лепех нет. А вот дальше сложнее немного. Огороды. Плетни, земля, рыхлая после вспашки. Добраться до ограды 5 минут, если скрытно. Потом через забор. Пошуметь, подразнить собак, сломать что-нибудь — это еще 5 минут. И ходу. Причем так, чтобы заметили со стены городка. Надо, чтобы заметили. Вроде все просто, да не совсем. Стой, Варт! Пальцы Хузарина цапнули рукав Сергеевой кольчуги. Нас смотрят. Наблюдатель? Сергей прищурился. Не увидел ничего, кроме темной полосы частокола. Сторожевой вышки в поселке не было, но поставить дозорного и без вышки могли. Прямо на забороло посадить. Оттуда и высматривают? Наверняка. Снимешь по-тихому? — спросил Сергей. Машек помотал головой. Ну да, это же не боевые стрелы. Смоляные нашлепки вместо наконечников. Но дело оказалось не в этом. Много их. Пятеро. И тут же уточнил. Я вижу пятерых. Может, и больше. Странненько. Один дозорный — это допустимо. Но пятеро? Причем со стороны леса? Их ждут? Может, длинноволосые жрецы подсуетились? Сдали охотников? По уму надо отменять операцию. Одно дело — внезапный наскок с быстрым уходом, а другое — штурм приготовившегося к защите городка. Без шансов. Отступить не проблема. Но как поведет себя команда Стоислава? Сигналов для отмены они с княжичем не оговорили. «Моя недоработка», — укорил себя Сергей. По договоренности Стоислав должен начать, как только Сергей со своими поднимут шум. А если парень не вытерпит, сунется в одиночку? Черт! Чувствовал ведь мутноватая история. Вот нафиг ему это было надо. Девки для друзей — это важно, но не важнее жизни. Отойти просто так по-тихому нельзя, запросто в трусости обвинят. Однако и лезть в городок, ну, очень рискованно. Если лютичи предупредили, и за частоколом ждет засадная группа, хорошего не будет. Даже если плюнуть на запрет кровопролития и бить по-настоящему. Да, отступать нельзя. Но и отрабатывать по старому плану дурость. Потому через стену они теперь не полезут. Следовательно, сначала надо проверить, засада это, или просто дозорных выставили неоправданно много. И проверить легко. Если наплевать на скрытность, а наплевать придется, рисковать собой и своими бойцами ради чужих обычаев Сергей не станет. До стены метров 100. Видимость с нее отличная. Ай, жаль, щитов не взяли. Кольчуги, понятно, местным стрелкам из 50 метров не пробить. Но могут ведь и в конечность попасть. Уверен, что наблюдают, на всякий случай уточнил Сергей. Вижу пятерых, смотрят в нашу сторону. Недоволен Машек, в нем усомнились. Внутрь не полезем, решил Сергей. Я выйду на открытое, со мной Траин и Клеп. Остальным ждать. Машек? Прикрою, пообещал Хузарин. Поддразнить их хочешь? Проверить, засады ли? Машек кивнул. А как это проверить? Спросил простодушный Клеп. Поднимут шум, когда нас увидят. Значит, не ждут. А если выжидать станут, тогда засада, — пояснил ему Траин. А если там нет никого? — усомнился Клеп. Я вот никого не вижу. Не никого, а ничего, — высокомерно бросил Машек. Потому что глаза у тебя как у курицы. Клеп подумал, обидится или нет. Решил, не стоит. И отвечать тоже не стоит. Машегу только угоди на язык. Вперед, — скомандовал Сергей, — и первым вышел из лесной тени. Ноль реакции. 30 шагов от опушки. Теперь точно должны заметить. Но по-прежнему никакой реакции. «Идем дальше», — шепнул Сергей. Начались огороды. Вот тут заметить варягов немного сложнее. Плетни, кустики, пусть и редкие. «Есть!» — теперь и Сергей увидел. Круглый силуэт шлема чуть ниже зубцов частокола. Шлем, не шапка какая-нибудь. А там еще один. И никакого движения. Точно засада. Ждут, когда Сергей с соратниками подойдут ближе. На бросок копья? Ладно, попытайтесь. Ждите здесь, — велел он спутникам, вынимая из налуча лук. Из 30 стрел боевых только 10. Остальные вроде учебных. Но если с 20 метров долбануть, мало не покажется. Прячась в тенях от кустов и низких плетней, Сергей преодолел еще 40 метров. Ждут гады. Точно 5, не ошибся Машек. Но это наблюдают 5. Так-то их наверняка больше. Но ловите гостинчик. Сергей привычно выхватил из колчана 3 и выпрямился, цепляя тетиву кольцом на большом пальце. 3, 3 и 3 сочных удара. Дистанция-то плевая. С такой даже тупой стрелой глаз вышибить нечего делать. Впрочем, стрелял он не в глаза, а в шлемы. Или что там у них на головах? 2-, 3 нет. Временно. Потому что выпрямился во весь рост, и Сергей, зачерпнувший еще 3, первую вбил Лютичу в середину туловища. Вторую отправил в открывшуюся калиточку, из которой показался засадный полк. Не обманула чуйка. «Ходу!» — крикнул он по-нурмански, отправил последнюю стрелу неприцельно в толпу, сунул лук в налуч и припустил к лесу, для скорости перемахивая через препятствия, что в боевом обвесе дело непростое, потому оглядываться некогда. Совсем близко взвизгнула стрела. Только одна, что доказывало криворукость лютических лучников. Но предосторожность не помешает. «Траин, Клеп, разошлись!» — крикнул он, обнаружив, что парни впереди бегут чуть ли не локоть к локтю. Сам Сергей, выбравшись на луг, запрыгал зигзагами, сбивая прицел. Потеря времени, конечно, но может себе позволить. Сил под горлышко. Ага, теперь заиграли уже свои стрелки. Короткие вопли за спиной — лучшая боевая музыка. Да, стрелы тупые, но если прилетит, скажем, в коленку, то бегун разом превращается в ходуна или ползуна, если совсем не повезло. Пашня кончилась, и, проломившись через подрост, Сергей нырнул в лесную тень и сразу остановился. Остальные уже были здесь. Здесь они и останутся. Бегать от местных по незнакомому лесу — плохая затея. Значит, надо навалять смердом прямо тут. Пусть осознают, кто в этом мире настоящие охотники. Погоня человек 30 навскидку отставала секунд на 30-40. Держались кучно, но все равно толпой. Идеальная цель. «Машек, Фьотра, стрелки! Траин, собери строй!» Жаль, щитов не взяли. Но этих вахлаков уж как-нибудь удержат. Сергей в секунды выпустил оставшиеся тупые стрелы, уложив человек 7. Машек примерно столько же, потому что у него тоже иссяк запас травматических. Только боевые остались. У Фьотры аналогично. Зато прорядили бегунов минимум наполовину. Тех тоже потери впечатлили. Остановились в шагах в 30, сбились в кучу, прикрылись щитами. «Эй, вы!» — крикнул Сергей по-словенски. «Игры закончились! Домой идите!» «А то что будет?» — не слишком уверенно отозвался кто-то из местных. «А то и будет!» — крикнул Сергей. «Будем убивать! Вас здесь положим!» «А потом в селище ваше придем и всех кровью умоем!» Молчание, шепоток. Надо полагать, совещаются. «Ну-ну, а в городке у них тихо», — вполголоса произнес Машек. «Так и есть, и это не радует. Не рискнули Станислав со своими на городок напасть? Или даже и не планировали?» «Да уж, вся эта история так и воняет подставой». «Думайте быстрее, пока мы убивать не начали!» — закричал он. «А осилите?» — подал голос еще один. С вызовом, но голосок-то дрогнул. Сколько их из калитки выбежало и сколько добежало до опушки. «Не сомневайся!» — заверил Сергей. «Забирайте подбитых и проваливайте. До 3 считаю. 1!» Поверили. Похромали обратно. Сергей вздохнул с облегчением. Начни они убивать, неизвестно, чем бы обернулось. Короткая перекличка установила, раненых нет. Уже неплохо. «Погляди на это, Варт!» Траин сунул Сергею стрелу со слегка погнутым наконечником. «Клепу прилетело!» «Сам цел?» — уточнил Сергей. «Цел. В юбке кольчуги застряло. Но кольцо наконечник порвал». «Неудивительно. Граненый на бронь. Вывод. Их не просто встречали, но, выходит, даже знали, что они в железе. Что ж, можно сказать, они легко отделались. Хотя еще не вечер. Вернее, не утро. Нельзя такое прощать. Ладур. Надо же. Собственное мнение у Свея прорезалось. Впервые за то время, что Сергей его знал. Зря ты их отпустил. Это уже Траин. Но Геллерсону простительно. Он, считай, друг. Но вот тон, которым это сказано, Сергею не понравился. Но напоминать, кто тут старший, Сергей не успел. Хёвдинг? Это Машек. Что Хёвдинг? Обернулся к нему Траин. Зря ты их отпустил, Хёвдинг, сказал Машек жестко. Такое правильное обращение. Да ты, начал Траин, но умолк. Лица его Сергей в темноте не видел, но на нем наверняка отразилось понимание того, что Хузарин прав. Обвинить лидера в неправоте — это вызов, на который лидеру положено ответить симметрично, то есть делом доказав, что он лидер круче. Бодаться же с Сергеем за власть Траину не по уровню, тем более в боевых условиях. Так что сын Ярла, сказанное Машегом, осмыслил и тут же поправился. Зря ты их отпустил, Хёвдинг. Врагов живыми оставлять нельзя. В принципе, верно. Но Сергей давно научился отвечать на подобные кровожадные предложения. «Враги?» — делано удивился он. «Эти? Нам? Ты сейчас пошутил, да?» Машек захихикал. Он соображал быстрее всех. «Уходим», — сказал Сергей. «С той стороны городище тихо. Похоже, Станислав со своими по неизвестной причине решили отложить охоту за свинтовитовыми невестами». «Да понятно все с причиной», — презрительно бросил Траин. «Обгадились». «Может, и хорошо, что не полезли», — сказал Сергей, старательно гоня мысль о предательстве. «Эти ждали». «Солид против Дирхема ставлю, побили бы Руян насмерть». «Пошли, други, надо на остров возвращаться, пока не рассвело». «Обидно вышло», — сказал Сергею, рассевший следом Машек. «Мы бегали, стрелы тратили. Надо со Станислава вирус требовать». «Стребы я поддержу», — ответил Сергей. «А пока идем к нашей лодке и на остров. Нет у меня больше желания местных гонять».